Глава вторая. Вот что делать, если Джоан накинется на меня и потащит в спальню? Оттолкнешь — обидишь дочь ректора, со всеми вытекающими нюансами для моего последующего обучения. Это она так, кажется, мирной и вменяемой. Но я наслушался в армии о том, на что способна отвергнутая девушка. А пойдешь за ней в спальню, так потом начнутся отношения, которые мне откровенно не нужны. Ситуация усугубилась, когда девушка, попросив меня присесть, ушла в спальню, да еще и слегка прикрыла за собой дверь. О таком я тоже в армии не раз слышал. Вот сейчас как появится в двери, раздетый догола, да и поманит меня к себе пальцем, мол, заходи, предадимся бурной страсти. К счастью, Джоан вышла из спальни одетой, да еще и тащила при этом толстенный фолиант, покрытый пылью. Я не успел встать, чтобы помочь ей, как она уже бухнула его на стол. Поднялось облачко пыли, и мы оба синхронно чихнули. «Давненько я его не доставала», — извиняющимся голосом сказала девушка. «И что это?» — спросил я, не увидев на обложке фолианта никакой информации. «И тут даже почему-то никакого названия нет». «Названия нет не случайно. Это полная копия планов всех строений, включая подземные, которые есть или были на территории Академии», — сказала девушка. «Оригинал заперт в кабинете отца, а я увлеклась как-то от скуки архитектурой. Вот он и дал указание сделать мне копию». «Ага», — сказал я, — «и тут ты мне покажешь?» «Да, я сразу поняла, что тебе тут может пригодиться», — подтвердила девушка. Подцепив пальцем несколько десятков толстых страниц, она с первого раза открыла то, что хотела, и начала водить пальцем по схемам, одновременно рассказывая мне. «Вот здесь раньше было трехэтажное здание с очень толстыми стенами. В нем на втором этаже, в комнате без окон, проводили лет 200 назад какие-то эксперименты. Уже и неизвестно точно, что за эксперименты, но закончилось все плохо. Однажды мощный магический взрыв разнес все, что было на поверхности. Уцелел только фундамент. Была масса погибших, в том числе и в общежитиях. Куски здания летели в стороны с такой силой, что проломили стены. Фундамент взорвавшегося здания просто засыпали землей. Он не пострадал, а ведь в нем два подземных этажа, и к нему оставили доступ. Может, ты и сам видел в этом месте небольшую будку, из которой персонал достает свои метлы и все, что нужно для уборки парка. За последние дни я немало пошатался по парку, так что тут же подтвердил, что будку видел. На самом деле, в ее торце есть и вход в этот самый фундамент. Первоначально планировалось, что эти два этажа будут использовать под что-то полезное, да хотя бы разный учебный инвентарь хранить. Но потом там нашли мертвым одного из охранников, после чего распространились жуткие слухи. Якобы там проводили эксперименты с демонами. После взрыва они уцелели и теперь пожирают всех, кто спускается внутрь. Сам понимаешь, после таких историй ни одного слугу или охранника теперь не заставишь спуститься в подземелье иначе, чем под страхом смерти. Так что теперь все свои принадлежности они хранят как в будке, так и по корпусам, а подземелье осталось заброшенным». «А отчего умер охранник?» — осторожно спросил я. «Неизвестно. Это было сразу после того взрыва, где-то через месяц. Живых свидетелей уже не найти», — зловещим голосом произнесла Джоан, насупив брови. А потом расхохоталась. «Купился? Я тебя умоляю. Я облазила там все, оба этажа, и заглянула в каждый закуток. Там очень пыльно и нет никаких демонов». «Ладно. Чем мне это полезно?» — спросил я, про себя подумав, что девчонка не робкого десятка. После такой истории полезть под землю? Да. Многие пацаны бы не осмелились так поступить. А тем, что подземелье оказалось неожиданно большим, и часть его уходит за пределы территории Академии, — сказала она. Причем нижний этаж находится на глубине 8 метров, а магический барьер артефакта Академии углублен в землю только на 5 метров. «Понял. Не дурак», — сказал я. «Теперь осталось только выяснить, что находится на землях за пределами барьера». «Да что тут выяснять? Я же не только все, что на территории Академии изучила. Я и вокруг все знаю», — пожала плечами девушка. «Склады там небольшие, самых разных контор. Не знаю, что там хранят, но запахи в том районе не самые приятные. Вот, смотри, в каком месте подвалы выходят за территорию Академии. Думаю, ты без проблем узнаешь, какие именно склады тебе нужны вот по этому 5-этажному зданию. Оно имеет странную форму в виде треугольника, и у его подножия фундамент как раз и заканчивается». «Ты просто золото!» — обрадованно сказал я и, поддавшись порыву, чмокнул стоявшую рядом девушку в щеку. Чисто по-братски, как Эрли. Она не отстранилась, но покраснела, и, ничего не сказав, ушла снова в спальню. «Что же ты наделал, придурок?» — испуганно спросил я сам себя. «Вот теперь она точно из нее выйдет голой и поманит меня пальцем. Кто же целует девушку прямо возле ее спальни, если не жаждет продолжения?» Спустя полминуты дверь скрипнула, и вначале я увидел попу девушки. К моему облегчению, к которому почему-то примешалась нотка разочарования, она была по-прежнему одетой. Как тут же выяснилось, причина того, почему она выходила из спальни спиной вперед, оказалась банальной. В руках у нее был большой поднос, уставленный едой. «Кормилица оставляет еду у меня в спальне, чтобы я могла кушать, валяясь на постели», — объяснила она. «Ну-ка, подвинь этот фолиант». Я выполнил требуемое, будучи в приятном расположении духа. Мне еще ни разу не накрывала на стол графиня, а потенциально целая принцесса. «Ну да». Стоит помереть королю, и ректор сразу получит шансы стать новым правителем. Хотя, скорее всего, только в том случае, если престол не перейдет к сыновьям короля. Поднос бухнулся на стол. Там была куча всякой еды. Я даже удивился, как девушка ее так уверенно дотащила. Все было холодным, но аппетитно выглядящим. Несколько видов нарезанной дичи, несколько видов бутербродов и полно всяких булочек и пирожных. Понятно, почему Джоан предпочитает питаться в столовой. Там такого количества сладостей в помине нет. Это же можно растолстеть, не на шутку, если каждый день так кушать. Джоан метнулась еще и за посудой со столовыми приборами, после чего мы чинно уселись за стол напротив друг друга и налегли на еду. Как только Джоан утолила первый голод, сразу встала и принялась ходить вдоль витрин, рассказывая мне про экспонаты своей коллекции. Я еще не наелся, но делать нечего. Встал и принялся рассматривать минералы. Красивые, конечно, но малахиты мне все же больше нравятся. Правда, эту тему я благоразумно поднимать больше не стал. Потом мне все же дали доесть, после чего мы пошли на пары. Как вышли на улицу, так я и стал себя спрашивать, что это такое было в башне? Какой-то прямо любовный дурман. Подумав, решил, что, наверное, на мужиков, и я не исключение, так действует близость спальни девушки. Дальше уже воображение включается, и без мыслей по этому поводу никак не обойтись. Первый раз в жизни за все время учебы я так мучился на парах. И лекторы сегодня были неплохие, а мне все было не втерпеж. Хотелось дождаться темноты и немедленно приступить к выяснению того, какие склады можно арендовать. Деловая жизнь в столице длилась еще где-то час, после наступления темноты, так что шансы немедленно переговорить с владельцами склада у меня были. Едва стемнело, вышел в парк, якобы на прогулку. Сразу же заметил усиленные патрули. Да, я был прав. Явно что-то накосячил с артефактами. Ну что же, хоть бы все теперь выгорело. Вернулся в корпус, нашел Эрли. Повезло. Она все же нашла себе подруг, и они все еще болтали около аудитории. Подозвал ее к себе. «Слушай, похоже, что-то заподозрили с моими походами в город. Патрули по всему парку. А мне надо незаметно слинять». «Нужна моя помощь», — сразу поняла сестра. «Да. Пошли со мной. Одно дело, я один шляюсь, это подозрительно. А если парень с девушкой, так это как раз нормально. Охранники же не в курсе, что ты моя сестра». Эрли мне помогла по полной программе. Весело хохоча, она вышла со мной из корпуса под ручку. Так мы и проследовали в отдаленную часть парка, поближе к магическому барьеру. Улучив момент, когда никого рядом не было, я поблагодарил ее и рванул в город. Но перед тем, как искать склады, пришлось зайти за лошадью. Я помнил, что надо как можно меньше передвигаться пешком, чтобы не оставлять воспоминания о своей хромоте. Это отняло еще 10 минут, и они оказались решающими. Когда я добрался до складов, там уже никого не было. Все закрыто. Не у кого даже спросить, чьи они, чтобы вести переговоры. Разочарованный, я поехал к нашему дому. Переговорил с Аркошем, объяснил ситуацию, нарисовал ему подробную карту, какие именно склады нам нужны, после чего дал подробные инструкции. «Будь там с самого утра, арендуй за любые деньги 2 соседних склада в этом районе и начинай там делать туннель вниз в левом из них. Возьмем 2, чтобы получше замаскировать потом туннель. Хорошо, что ты опытный маг, обойдемся без рабочих. Лишние сплетни нам не нужны». «Рабочих потом можно было бы убить, чтобы не болтали», — с серьезным видом сказал Аркош. Посмотрев на мои выпученные от изумления глаза, я не привык так решать подобные вопросы. Он рассмеялся. «Ну, надо же было проверить, на кого я работаю. Конечно, я при помощи нескольких заклинаний из земельной магии проделаю вам крепкий и уютный туннель на все эти 8 метров вниз. Думаю, если с арендой все сложится, к вечеру как раз и управлюсь с этой работой». «Весьма вероятно, что на глубине 3 метра наткнешься на верхний этаж подвала, который блокирован барьером», — решил уточнить я. «Нужно будет пробить перекрытие подвала без большого шума. У меня тут полно заряженных маны и разрывных наконечников копий. Можно их активировать, спустить на веревке вниз, потом засыпать толстым слоем пуховых подушек и подорвать. В этом случае еще сработают и стены, глуша шум, и на улице никто ничего не поймет. Я сделал и зарядил также 5 артефактов для подрыва. На 15 минут и на 30. Они лежат вместе с наконечниками. Потом также можно подорвать и перекрытие между 1-м и 2-м этажами. Это будет глубже, поэтому еще менее шумно». «Понял. Возьму все эти артефакты с собой, когда поеду арендовать склады. А как арендую, тут же закажу туда большую партию пуховых подушек», — с серьезным видом кивнул старый маг. Выложил ему почти все наличные деньги и вексели, что у меня были, потому что не знал, сколько будет стоить снять 2 склада с условием, чтобы хранящиеся там товары немедленно вывезли в другое место. Все это потребует переплат. Решив эти вопросы, пожелал Аркошу завтра удачи, хорошо вооружился и поехал в 3 топора. Кто знает, может быть, сегодня мне уже дадут и ответ по поводу возможности создания совместного отряда для охоты на серьезных монстров. Явился я рано. Но в полупустом зале уже были все нужные мне люди — Скала, Бритер, Клык и Зейла. Причем все сидели за одним столом, и на нем не было ни вина, ни пива. Многообещающий признак. Портальные охотники не пьют ночью, только если собираются идти на дело. Едва меня заметили, как тут же позвали к столу. Прихватил стул от соседнего, уселся рядом с четверкой. «Значит так», — сказал Скала, как самый авторитетный из всех. «Если не против, давай пробуем сегодня одну из твоих схем, только на монстрах классом пониже. Посмотрим, как оно все работает, появятся ли какие-то проблемы, и по итогам уже решим». После чего Скала посмотрел на меня взглядом, который я хорошо знал. Мол, как ты отреагируешь? Не начнешь ли психовать, требуя сразу идти на серьезных монстров, доказывая, что не зрел? «Хорошая идея!» Поддержал я его инициативу. Сразу понял, меня проверяют. Хотят посмотреть, на что я гожусь в команде, а не как одиночка. Закономерное желание. Иногда блестящий боец-одиночка совсем не умеет в командную игру. Увлекается боем в соло и не способен вовремя прикрыть членов команды. Пытается взять все на себя, не понимая, что может надорваться, и тогда вся команда может погибнуть, поскольку он нужен в определенной роли, а после его гибели или ранения выполнять его функции будет некому. Если интересно, могу предложить и определенные локации, где можно все отработать. Там монстры похоже реагируют, и без прибытка тоже не останемся, хотя, конечно, и без такого, какой может дать охота на серьезных тварей. «Да, интересно», — одобрил Скала, переглянувшись с другими членами потенциальной команды. «Предлагай». «Какую именно тактику и на каких монстрах хотите отработать?» — спросил я. «Самые опасные харары, поэтому на них пойдем в последнюю очередь», — сказал Скала после небольших раздумий. «Значит, или Вреги, или Детроксы, на твой вкус». «Давайте отработаем тактику на вергов. Она посложнее, и сразу станет понятно, кто максимально готов к охоте, а кому нужно еще подтянуть навыки», — решил я. «Итак, схожие по повадкам монстры — это, несомненно, пазеры. Конечно, на них охотятся иначе, чем на вергов. Но давайте вообразим себе, что они быстрее, сильнее и крупнее, и полностью отработаем тактику на вергов, про которую я вчера рассказывал. Единственное отличие — вместо связок копий с разрывными артефактами будем использовать обычные копья, а вместо разрывных стрел — тоже обычные. Иначе без трофеев останемся. Монстры от взрывов в клочья разлетятся». «Очень разумно», — согласился Скала. «Тогда договоримся еще об одной вещи. Вы на вергов не ходили, я ходил. В этом походе я буду главным. В бою выполняете все, что скажу, даже если буду ругаться, не обращая внимания на то, что у меня молоко на губах не обсохло, я совсем еще недавно вырвался от мамки, еще не раздался в кости, так что меня и порыв ветра с места сдует». Охотники дружно и с удовольствием заржали. Смеялась и Зейла, но красиво и мелодично. «Женщине, которая так восхитительно смеется над твоей шуткой, рука сама тянется отдать кошелек, подарить дорогой подарок, а у кого-то пожиже в коленях и сделать немедленно предложение о законном браке». Я удержался. Когда смех стих, я продолжил. «А после боя по горячим следам сразу же все и обсудим, не отходя далеко от портала. Договорились выезжать немедленно. Верги — здоровенные, но очень быстрые ящеры, 2,5 метра высотой. Способны лавировать на ходу. Видел, как они уворачиваются от брошенных в них копий. Был у них и опасный магический скилл. Если подпустишь верга ближе 5 метров, он располовинит тебя мощнейшим аналогом нашей воздушной линзы. Только это не чистая магия воздуха. В ней есть еще и элементы огня. Так что жертвы этого заклинания падают озимь не просто 2 частями, но еще и дымящимися. Ему, видите ли, так кушать удобнее, когда жертва, к которой он подскакивает, уже лежит 2 половинками со слабой прожаркой. Ну, это я, конечно, уже немного фантазирую. Кто его знает, зачем они используют заклинание именно с такой малой дистанции? По вергам вообще давно ведется дискуссия. Почему они не используют магию с большой или средней дистанции? Одно ясно совершенно точно. Если бы они это делали, на них бы охотились одни гранд-маги, потому что их аналог воздушной линзы по своей мощи соответствует уровню архимага. А от атаки архимага может надежно защититься только гранд-маг. Конечно, другой архимаг может попытаться защититься, но тут уже дальше бывает по-разному. Они же разные по силе, может и не справиться. Пазеры бегали почти так же шустро, и их печень с почками охотно брали алхимики. Извлекали из них ингредиенты для состава, позволяющего лакировать артефакты для сада-огорода. Такие артефакты от вредителей или для повышения урожайности находились на открытых местах и могли пострадать от погодных явлений. Состав лака с ингредиентами от пазеров позволял защитить их почти от всех повреждений. Даже лежа в снегу, артефакт не покрывался льдом и, соответственно, при быстром потеплении не мог треснуть. Кроме того, такой лак не влиял на дистанцию работы артефакта, в то время как некоторые другие лаки могли уменьшить ее на десятки процентов. Так что сливера от этих не очень опасных для нас монстров тоже будет можно заработать. Через полтора часа мы зашли в их локацию. Их было везде много, а через 15 минут уже вышли. Пазеры, как и верги, заставлять себя ждать не привыкли. Всегда радостно спешили навстречу гостям. «Так», — сказал я, — «теперь будем подводить итоги».